Жуков, вытерев пот со лба, взял в руки УКВ-станцию, на ломаном немецком медленно сообщил, что он, командир советской подводной лодки, которая атаковала неопознанную крупную цель у мыса Желания и уничтожила две подводные лодки, его сопровождавшие, и что он на связи. «Я капитан первого ранга Кригсмарине Вильгельм Менцен Болькен. Предлагаю вам почетную сдачу в плен. 2 дня назад наши войска прорвали оборону под Харьковом и перешли в решительное наступление на Южном фронте. Дни Советской России сочтены. Никто не сможет остановить гений немецкой военной машины». «А я остановил. Подойду чуть ближе и отправлю тебя кормить трясочку. Других рыб здесь не водится. Хочешь купаться? Это ж курорт, южный берег Баренцева моря. Надеюсь, понимаешь, что Баден здесь и Баден-Баден там немного отличается по широте. Или напомнить и предложить Баден в сторону западного побережья Новой Земли? Шлюпки котироваться не будут, я их потоплю. Баден значит Баден». Радиостанция немцев замолчала. Подошел Крюков, новый военком, и тихо спросил Жукова: «Владимир Николаевич, а что такое Баден, и почему вы его так часто повторяете?» «Купаться по-немецки». «А Баден-Баден?» «Курорт в Южной Германии с теплыми минеральными источниками, где лечат туберкулез, простатит и прочие простудные заболевания. Весь ЦПА, 3-й отсек, лег под стул». Все поняли, о чем говорил Жуков. Немец замолчал на 3 часа. Гидролокатора у него не было, или он был поврежден. Ни одного включения не было зафиксировано. Немцы продолжали обмен по радиосвязи. Сбить антенны было нечем. Как минимум, требовалось всплыть. Августовский туман продолжал стелиться над глянцевой водой. Находясь в 15 милях от линкора, Жуков всплыл под РДП и начал набивать батарею. Остальные лодки находились еще дальше. Все, кроме К-2, подзарядились. Противник был далеко. Где-то высоко кружил «Кондор». Он представлял максимальную опасность. Шла обычная игра в кошки-мышки со смертью. При попытке включения РЛС Шейер начал пристрелку, но нахождение «Кондора» было определено. Он находился довольно далеко от лодки. Продолжили набивать батареи под РДП, отходя дальше на юго-запад, занимая позицию для атаки эскадры. Возле Шейера находился только Уткин в подводном положении, который продолжал искать 3-ю лодку немцев. Через 3 часа вновь вышел на связь Менцен Болькен. Получив указание от Цилиакса, он пытался тянуть время и прозрачно намекал, что было бы неплохо вызвать буксир и спасателей, чтобы прекратить поступление воды в корпус. То есть Цилиакс подсчитал, а агентура у англичан подтвердила, что эскадра Фрейзера отходит от бункеровки к Исландии. Вылазка эскадры сроком на 3 суток. Даже если русские сообщат о повреждении Шейера, позволит гарантированно потопить флот русских, если они начнут спасательную операцию, и эскадра успеет вернуться в Альту. Жуков тоже посчитал таймлайн. Времени увести Шейер у Цилиакса не было. Значит, идет топить. В 22:12 вышел на связь МРТ Сайдагуба. Дал широту и часть долготы. Передача оборвалась. Цилиакс шел напрямую со средней скоростью 23,7 узла. Карты на руках, ставки сделаны. Первыми жертвами стали русские бабы в ватниках, составляющие большинство в командах трескаловов. До подхода эскадры оставалось 12 часов. Жуков объявил по трансляции: «Внимание экипажа! Наша лодка серьезно повредила тяжелый крейсер «Адмирал Шейер». Положение у него безвыходное. Сейчас сюда идет эскадра немецкого флота во главе с Тирпицем. 3 крупных корабля и 12 эсминцев. Находятся в 12 часах хода отсюда. Будут топить Шейера и нас. Наш дивизион примет этот бой. Очень многое будет зависеть от скорости перезарядки торпедных аппаратов. Больше 20 минут на каждый аппарат дать не могу. Перезаряжать сразу после выстрела. Готовьтесь к бою, товарищи. После этого он обратился к военкому. Василий Иванович, прогуляйтесь в корму, а я схожу в носовые. Зашел в каюту, надел парадный китель с 2 звездами и 4 орденами, застегнулся и перешел во 2-й отсек, принял рапорт командира отсека, осмотрел аварийный материал. Все тоже одеты по первому сроку. Радист, старшина 1-й статьи Сорокин, перед этим писал письмо. Матери? Нет, девушке, матери уже написал. А отец так и не пишет? Нет, товарищ командир. Ладно, мужики, готовьтесь. Он пожал всем руки и дернул кремольеру 1-го отсека. Терехов в госпитале, но ребята у него натасканные. Вот и сейчас здесь кипит работа. Командир отсека и краснофлотцы проверяют и смазывают замки, направляющие и тали. Здесь в первый срок не переодевались. Мелькают банки с циатимом. Все должно работать, как швейцарские часы. Проводим техобслуживание узлов и механизмов. Окончание проворачивания через 20 минут. Отсек к бою готов, товарищ командир. За нас не беспокойтесь. Патроны заменили. Нет, через 6 часов штатно. Хорошо, продолжайте. Благодарю за службу. Служим Советскому Союзу, товарищ командир. Жуков вернулся в ЦП, погонял немного радар. Отметка Шейера была на месте. Сюда Шейер не добивал. Обнаружил быстро движущуюся отметку самолета. Передал по звукопроводке воздух. Принял прогноз погоды. Циклон придет сюда через неделю. Так и будем в молоке купаться, потому как температура падает. Море еще теплое, около 5 градусов. Но покрутился с зенитным перископом. Туман, ветра нет, море как зеркало, только накат. Длинные, тяжелые валы медленно катились с запада, чуть раскачивая длинный корпус «Катюши». «Вы бы отдохнули, Владимир Николаевич, моя вахта», — заметил Трофимов. «Да, Виктор Иванович, если немец на связь выйдет, толкни и повнимательнее за воздухом». Лег на койку, взял со стола любительскую карточку на деревянной подставке, Варвара с кульком, в котором сын завернут. Мелькнула запоздалая мысль, что надо было их в Баку отправить, к Пашке Винокурова матери. Так и уснул, держа в руках карточку. «Командира просят пройти в ЦП!» — рявкнула Березка. «Болькин на связи, просили разбудить». На этот раз Жуков говорил быстро, не растягивая слова. «Здравствуйте, капитан Цурзея, что хотели?» «Вы понимаете, что у вас безвыходное положение. Подойти ко мне вы не можете, потопить тоже. Чего вы добиваетесь?» «Для чего вы меня разбудили? Кстати, у вас на корме отвалились 3 буквы в названии. С математикой у вас хорошо? Подсчитайте потребное время для перехода на буксире в Альтенфьорд. До связи!» Через 2 часа раздался звук взрыва, переполошивший всех. Но Уткин доложил, что обнаружил и атаковал немку, которая дала ход и засветилась. «Куда встать, Владимир Николаевич?» «Отойди к северу и подзарядись. Затем возвращайся, встанешь слева от меня в 5 милях, Василий Прокофьевич». «Вас понял. Сколько времени имею?» 5 часов. Исполняю». «Все. Дивизион в сборе, позиция развернута с востока на запад на расстоянии 20 миль. Торпед осталось 82. К-2 сейчас набьет батареи и провентилируется. Связь со всеми лодками есть». Есть помехи, рядом кормятся белухи, но это мешает не слишком сильно. Плюс с первыми выстрелами они уйдут. Как только определим курс эскадры, создадим ей коридор, чем разобьем их противолодочные силы. Уткин подошел через 3 часа и встал на свою позицию. Через некоторое время закрякал накат. Справа по пеленгу 230 градусов зафиксирована работа 2 РЛС. Пока очень далеко. Провернув декку, Жуков никого не обнаружил на расстоянии 64 миль. Ну вот-вот появится. Опять вылез командир Шейера с вопросом. «Почему вы упрямитесь? Ну что может одна лодка против эскадры в условиях тумана?» «Тогда чего вы беспокоитесь? Того, что начнут топить с больших дистанций? Они идут вас топить?» «Если вы уйдете, то топить не будут, и вас преследовать не будут». «Ага, обещала лисица кур не таскать. Рядом с вами кто-нибудь есть?» «Да». «Уберите людей». «Убрал». «Выхода у вас нет, господин капитан Цурзея. Принимайте бой с эскадрой. Вас идут топить». Или ваша жизнь и жизнь вашего экипажа ничего не стоит? Продайте ее подороже. Еще раз закрякал накат, уже с другой стороны. Они в 75 милях развернулись для боя. Ну вот, видите, сейчас пошлют вперед эсминцы и воткнут в вас 10 торпед. Эсминцы уже впереди, Целиакс рисковать не хочет. К бою, господин капитан Цурзее. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Извините, Вильгельм, вынужден прервать нашу беседу. Если вам повезет, мы еще встретимся. Не превращайтесь в подушечку для иголок».